Глава третья. Город хлынул к методистской церкви. Толпа росла, и диакон велел Хоупу открыть храм. Потрясенные плакальщики вошли внутрь, заполнили скамьи, шепотом обменивались новостями. Молились, причитали, утирали слезы и, не в силах поверить в случившееся, качали головами. Преданные прихожане, хорошо знавшие и любившие Декстера, сбивались в группы и искренне оплакивали его гибель. Для других, которые бывали здесь раз в месяц, а не раз в неделю, церковь послужила магнитом для близкого приобщения к трагедии. Явились даже отступники от веры и горевали вместе с остальными. В этот страшный момент каждый ощущал себя методистом и спешил в храм, где долго служил преподобный Белл. Убийство настоятеля угнетало физически и эмоционально. В то, что преступником был его прихожанин, трудно было поверить. Отец Пита, Джошуа, помогал строить церковь. Его отец всю жизнь служил диаконом. Большинство из присутствующих сидели на тех самых скамьях, на которых во время войны возносили молитвы за Пита. Они пришли в отчаяние, когда из военного управления поступили сведения, что он, вероятно, погиб, и жгли свечи во славу его второго рождения. Они плакали от умиления, когда за неделю до капитуляции японцев Пит появился с Лизой. Всю войну преподобный Белл каждое воскресенье перечислял имена ушедших из округа Форт на фронт и читал особые молитвы. Первым в списке всегда был Пит Беннинг, городской герой, человек, которым гордились все, кто тут жил. В общем, трудно было принять факт, что именно он убил пастыря. Но по мере того, как новость доходила до сознания, шепот усиливался. И в тысячный раз звучал вопрос: почему? Лишь самые смелые решались предположить, что с этим как-то связана жена Пита. Больше всего люди хотели протянуть руку Джеки и детям, коснуться, вместе поплакать, словно это могло облегчить их горе. Но она, по слухам, оставалась с детьми рядом с храмом в своей спальне и ни с кем не виделась. В доме собрались ее друзья. Толпа растеклась по крыльцу и по двору, где мрачные мужчины курили и что-то ворчали себе под нос. Когда друзья выходили подышать свежим воздухом, другие занимали их места в доме. Однако были и такие, кто направлялся в соседнюю дверь в храм. Потрясенные и любопытствующие продолжали пребывать. И улицы вокруг храма были заполнены легковушками и грузовиками. Люди шли небольшими группами, двигались медленно, словно не зная, что им надлежит делать, когда они окажутся на месте, однако не сомневаясь, что они там нужны. Когда заполнились места на скамьях, Хоуп открыл балкон. Сам он спрятался в тени под звонницей и старался никому не попадаться на глаза. Его напугал шериф Гридли, и он не раскрывал рта, но не мог не восхищаться тем, как белые умеют держать себя в руках. Во всяком случае, большинство из них. Если бы убили любимого черного пастыря, реакция была бы куда более бурной. Диакон обратился к мисс Фаи Риддл, предположив, что музыка была бы вполне уместной. Она десятки лет играла на органе, но сомневалась, что теперь повод подходящий. Однако вскоре согласилась, и когда зазвучали первые ноты «Старого креста на холме», плач стал громче. На улице к группе курильщиков подошел мужчина и сообщил: «Пита Беннинга забрали в тюрьму. Его пистолет у полицейских». Его слова выслушали, обсудили и передали соседям. В итоге новость добралась до церкви, где летала от скамьи к скамье. Пит Беннинг арестован за убийство священника. Когда стало ясно, что подозреваемый не собирается ничего объяснять, шериф Гридли вывел его в узкий, окаймленный с обеих сторон железными решетками, плохо освещенный коридор. Три камеры находились справа, три камеры слева, каждая размером с кладовку. Никаких окон. Тюрьма казалась сырой темницей, где люди навсегда терялись. А время текло незаметно. Гридли достал большой ключ, вставил в дверь и, открыв ее, велел подозреваемому зайти внутрь. У стены стояла старая кровать. Единственный в камере предмет мебели. «Боюсь, Пит, что здесь тесновато», — произнес шериф. «Но ничего не поделаешь. Тюрьма». «Видел места и похуже». Отозвался тот и сел на кровать. «Ванная в конце коридора», — сообщил Гридли. «Понадобится, крикни». Пит, глядя в пол, молча пожал плечами. Шериф хлопнул дверью и вернулся к себе в кабинет. Заключенный потянулся и развалился на кровати. Он был ростом на 2 дюйма выше 6 футов, а кровать короче. Почувствовав холод, развернул одеяло, но настолько вытертое, что ночью от него не будет никакой пользы. Однако сейчас это его нисколько не тронуло. Плен был для него не новостью. Приходилось находиться в таких условиях, что даже теперь, 4 года спустя, все еще трудно было представить. Когда через час вернулся Джон Уилбанкс, они коротко поспорили с шерифом, где адвокату общаться со своим клиентом. Для таких важных встреч специального помещения не было. Адвокаты, как правило, шли в коридор с камерами и разговаривали с клиентами через решетку из металлических прутьев. Порой адвокат выводил клиентов в прогулочный двор и давал советы сквозь звенья цепи. Но чаще защитники вообще не являлись в тюрьму. Ждали, когда их вызовут в суд, и разговаривали там. Однако Джон Уилбанкс считал себя выше других адвокатов в округе Форт, если не во всем штате. А его новый правонарушитель-клиент был, несомненно, важнее всех заключенных шерифа. Их статус требовал особого места для встречи. И кабинет шерифа прекрасно подходил для этого. Гридли в итоге согласился. Мало кто мог переспорить Уилбанкса, который, кстати, во время выборов всегда поддерживал шерифа. И тот, немного поворчав, посетовав и не забыв об указаниях, пошел за Питом. Привел в наручниках и сказал, что дает 30 минут на разговор. Когда они остались одни, Уилбанкс сразу приступил к делу. «Поговорим о преступлении. Если совершил его ты, так и скажи. Если нет, то назови преступника». «Мне нечего сказать», — ответил Пит, закуривая. «Скверно». «Нечего». «Забавно. Ты собираешься сотрудничать со своим защитником?» Лишь пожатие плечами и шумный выдох. Уилбанкс профессионально улыбнулся. «Хорошо. Сценарий таков. Через несколько дней тебя поведут в суд предварительно предстать перед судьей Освальдом. Полагаю, ты заявишь, что невиновен, и тебя вернут сюда. Примерно через месяц соберется большая коллегия присяжных и предъявит обвинение в убийстве первой степени. На февраль или март Освальд назначит заседание суда. К этому времени я буду тоже готов, если ты того пожелаешь». «Джон, ты всегда был моим адвокатом». «Отлично. В таком случае ты должен сотрудничать». «Сотрудничать?» «Да, Пит. То, что случилось, на первый взгляд, представляется хладнокровным убийством. Дай мне что-нибудь, с чем можно работать. Не сомневаюсь, у тебя был некий мотив». «Это дело между мной и Декстером Беллом». «Нет. Теперь это дело между тобой и штатом Миссисипи, который, как и остальные штаты, очень плохо относится к хладнокровным убийствам». «Мне нечего сказать». «Это не защита, Пит!» «Наверное, у меня нет защиты. Во всяком случае, такой, какую могли бы понять люди». «Людям в коллегии присяжных необходимо что-то понять. Моя первая мысль, единственная на данный момент, ссылка подсудимого на собственную невменяемость». Пит покачал головой. Я такой же невменяемый, как ты. Но мне не грозит электрический стул! Пит выпустил клуб дыма. Я так не поступлю. Тогда объясни мне мотив, причину. Дай что-нибудь, Пит. Мне нечего сказать. Джоэл Беннинг спускался по ведущей в Бенсон-Холл лестнице, когда его кто-то окликнул. Очередной студент-первокурсник, о котором он знал, но пока не познакомился, подавая конверт, произнес. «Декан Малруни ждет тебя в своем кабинете. Это срочно». «Спасибо», — кивнул Джоэл, принимая конверт и глядя, как уходит студент. В конверте была записка на университетском бланке. Написанный от руки текст в вежливой форме предлагал немедленно явиться в расположенный в административном Кирланд-холле кабинет декана. Через 15 минут у Джоэла начинались занятия по литературе, и профессор не любил, когда к нему опаздывали. Если поспешить, он быстро попадет в кабинет декана, выяснит, что от него нужно, а потом остается надеяться, что профессор будет в хорошем настроении. Джоэл бросился через двор к Кирклан-холлу, взлетел по лестнице на третий этаж, где секретарь декана объяснил, что нужно дождаться ровно 11 часов, когда ему из дома позвонит тетя Флори. Секретарь утверждала, что она не в курсе, в чем дело. Флори звонила по незащищенной линии и сказала, что перезвонит из дома знакомой, откуда ее не смогут подслушать. Ожидая, Джоэл решил, что кто-то умер, и начал вспоминать родственников, которых предпочел бы увидеть в траурном списке раньше других. Их семья была невелика. Родители Пит и Лиза, сестра Стелла и тетя Флори. Бабушки и дедушки умерли. У Флори детей не было. И таким образом, со стороны Беннингов, у них не было двоюродных братьев и сестер. Родители матери были из Мемфиса. Но их разбросала война. Не обращая внимания на взгляды секретаря, Джоэл вышагивал по кабинету и в конце концов решил, что нехорошее случилось с матерью. Ее увезли из дома несколько месяцев назад. На их со Стеллой письма она не отвечала, а отец отказывался объяснять, как идет лечение. Слишком много неизвестного. Может, матери стало лучше? Может, она вернулась домой? Неужели семья снова станет полноценной? У Джоэла и Стеллы было много вопросов, однако отец предпочитал обсуждать другие темы, если вообще соглашался говорить. И тетя Флори в этом деле была им тоже не помощница. Она позвонила ровно в 11. Секретарь подала ему телефон и скрылась за углом. Откуда, как предположил Джоэл, все равно все могла слышать. Первые слова показались целой вечностью. Тетя Флори начала с того, что объяснила. Она находится в доме мисс Милред Хайлендер, женщины, которую Джоэл знал всю жизнь. Флори пошла туда, чтобы поговорить конфиденциально, что по их сельской телефонной линии общего пользования совершенно невозможно. Какие там конфиденциальные разговоры, если несколько часов назад их отец отправился в методистскую церковь и застрелил преподобного Декстера Белла? Ясное дело, город кипит, и все дела встали. Не задавай вопросов, Джоэл, и ничего не говори, если тебя могут подслушать. Все так ужасно. Помоги нам, Господи. Чувствуя, что слабеет, Джоэл оперся о стол секретаря декана. Закрыл глаза, набрал воздуха в грудь и слушал. Флори сказала, что недавно общалась со Стеллой в Холлинзе, и та плохо приняла ее сообщение. Пришлось вызывать медицинскую сестру и укладывать в кабинете ректора. Тетя добавила, что у нее письменные, никак не меньше. Инструкция от брата. Он хочет, чтобы дети до дальнейших указаний оставались в своих учебных заведениях подальше от дома. А каникулы на День Благодарения планировали провести за пределами округа Форт. В случае, если к ним обратятся журналисты, следователи или полицейские, им нужно молчать. Никому ни слова ни об отце, ни о родных. Флори завершила тем, что любит племянника, что сразу же напишет ему пространное письмо и очень хотела бы находиться рядом с ним в такой ужасный момент. Джоэл молча положил трубку и вышел из здания. Он тащился по кампусу, пока не заметил частично скрытую кустарником пустую скамью. И, борясь с душившими его слезами, готовился проявить стоицизм, которому учил его отец. Думал, бедная Стелла, такая несдержанная, пылкая, вся в мать. Джоэл понимал, что теперь творилось в ее душе. Сбитый с толку, напуганный, взволнованный, он смотрел, как ветер срывает с деревьев и разносит листья. Мучило желание броситься на станцию, сесть в поезд и самому на месте во всем разобраться. Но мысль мелькнула и тут же исчезла. Преподобный Белл был талантливым и любимым людьми священником, и горожане наверняка уже прониклись враждебностью к семейству Беннингов. К тому же отец строго наказал ему и Стелле держаться от всего подальше. И Джоэл в свои 20 лет не мог припомнить ни единого случая, чтобы он ослушался Пита. Отец был гордым солдатом, не терпел неподчинения, был немногословным и ценил власть. Такой человек никак не мог совершить убийство.